935. Гуру. Если самое главное соблюдено, охранено и в сознании первенствует, можно уверенным быть, что о второстепенном можно и не беспокоиться. Так сердце и волю приложим к тому, что является двигателем жизни, основой и фокусом ее, а все остальное приложится вам как само собой, как следствие соблюдения того, что является наинужнейшим.